Лев Пучков. Ксенофоб. У вас в руках книга «Размышление», книга «Предостережение», книга, которая заставляет задуматься, книга, поднимающая одну из самых серьезных проблем в российской действительности – национальную. Проблема сосуществования в одной стране, в одном городе, на одной улице – граждан с различным вероисповеданием, различной культурой и менталитетом не была до конца решена в советские годы. А теперь же она воспалилась настолько, что угрожает целостности страны. Число конфликтов на национальной почве множится в геометрической прогрессии. Народы, населявшие некогда огромную, могучую империю, заново ищут свои пути в современном мировом сообществе. Заново учатся отстаивать свои национальные интересы. При этом они по-прежнему живут бок о бок с представителями других национальностей и вероисповеданий и вынуждены соблюдать правила общежития. Кому-то эти правила не очень нравятся, кто-то теряет терпение, кого-то переполняют обиды. Нерешенные вопросы наслаиваются друг на друга, образуют критическую массу и вспыхивает конфликт. И, как следствие, проливается кровь, рушатся человеческие судьбы. Что ж, так будет всегда? Неужели нет никакого выхода, кроме как развалиться России на десятки мелких национальных княжеств, отделиться друг от друга колючей проволокой и минными полями? Роман «Ксенофоб» впервые в современной литературе поднимает национальную проблему на столь высокий уровень. Это уже даже не вопрос, что делать. Это крик отчаяния, это мольба, это звон колокола. Кого-то этот роман шокирует. Кто-то может с негодованием откинуть книгу от себя. Кто-то сгоряча решит, что роман выражает интересы исключительно оголтелых националистов. Но давайте приглушим эмоции, прочитаем, попытаемся признаться самим себе, что это правда. Так было, так есть, но так не должно быть. И попытаемся найти ответы на вопросы, как ужиться в мире и добрососедстве нашим и не нашим, белым, черным, желтым, где найти эту истину, которая объединяет народы, а не разъединяет их. Как не увязнуть в шовинизме и ксенофобии? Как, в конце концов, остаться людьми и не превратиться в зверей? От автора. Я знаю, что о случаях ненависти и жестокости на межнациональной почве может рассказать едва ли не каждый житель российских мегаполисов. Потому вряд ли изложенное в романе события можно расценить как нечто из ряда вон выходящее. Безусловно, все, что написано в этой книге, я выдумал. Это роман, а не уголовная хроника. Но при создании романа я опирался на общеизвестные и общедоступные факты, взятые из открытых источников.